Во мраке гибельном взошло любви светило, но обезумевшее зло рассвету мстило. Известием Ирод потрясен, волхвы в столице, рожден Мессия, как же трон, нельзя смириться. Встревожился Ирод о царской короне, младенца царя приказал погубить, не зная, что царство его не на троне, он призван духовно над миром царить.